«Ханс фон Бюлов сидит в зале», — сообщил Сапельников, все еще не в состоянии отдышаться. Казалось, он так никогда и не сможет оправиться от возбуждения и триумфа прошедшего вечера. Вот бы узнать, понравился ли я ему. «Это очень мило с его стороны, что он пришел», — сказал Чайковский. «Он настоящий джентльмен. Я боялся, что он обидится, потому что я работаю не с его оркестром. Но серенада, скорее всего, не произвела на него особого впечатления», — печально добавил он. «Она ничего особенного собой не представляет. Я ее с удовольствием включаю в программу первым номером, потому что ее так легко дирижировать. Она сама собой дирижируется. Мне это помогает побороть свое омерзительное нервное возбуждение». Третью сюиту тоже приняли холодно. Во время первой части много кашляли. Положительное впечатление от вариаций последней части было испорчено торжественно бурным грохотом финала, того самого финала, который в Петербурге, когда дирижировал фон Бюлов, вызвал такой восторг. Здесь он вызвал скорее отчуждение или отвращение. Тромбоны, литавры, большой барабан и весь скрипичный состав надрывались в блистательном завершающем аккорде, а публика оставалась холодной и безучастной. Ей были неприятны эти неуклюжие эксперименты. Здесь почитали умеренность и серьезность. Здесь был эпицентр поклонения Брамсу. Здесь его боготворили еще больше, чем в Лейпциге. Эта чопорная публика была воспитана на Брамсе и классиках и отвергала Вагнера исключительно из соображений консервативной сдержанности. Здешние газеты ежедневно решительно выступали против вычурного и пикантного. Всеми своими нервными окончаниями, ощущая, что торжественный рокот, которым он дирижирует, не находит признания у публики, Петр Ильич возненавидел его. Да, его буквально с души воротило от этого триумфального, дребезжащего и грохочущего шума. Рука, которой ему приходилось размахивать, устала. Во рту его появился неприятный привкус. И он почувствовал неловкость от того, что вынужден стоять и дирижировать эту бесконечно повторяющуюся, от раза к разу возрастающую и саму себя заглушающую оркестровую какофонию. «Ну почему же я всегда так расслабляюсь к финалу?» — измученно думал он. «Хотя я даже не расслабляюсь. Я пытаюсь вызвать радостное возбуждение, которого сам отнюдь не испытываю. Как пресно, фальшиво и вычурно это звучит. Мне так неловко, что я готов сквозь землю провалиться». После того, как утихли сдержанные аплодисменты, и Чайковский, содрогаясь от стыда, удалился со сцены, Ханс фон Бюлов пришел к нему в артистическую, чтобы пожать ему руку. «Во время финала у меня было непреодолимое желание забросить подальше дирижерскую палочку. Когда вы выступали в Петербурге, это звучало намного лучше», — устало сказал Чайковский. Фон Бюлов сделал Сапельникову, худое лицо которого лихорадочно сияло, несколько мудрых комплиментов в адрес его игры. Петр Ильич снова обратил внимание на то, как он состарился и какой у него утомленный вид. Да, он выдохся. Интересно, замечает ли сам человек, что выдохся? Ты вроде бы еще присутствуешь, но по тени на твоем лице всем видно, что ты человек конченый. Я сегодня заново познал всю красоту музыки, с которой когда-то так тесно соприкоснулся, — продолжал фон Бюлов. Наш друг Чайковский — великий человек. И, отвернувшись от жадно внимающего ему Сапельникова, он обратил к Петру Ильичу свое взволнованное лицо, изборожденное морщинами и искаженное обширным горьким опытом. Петру Ильичу пришлось пойти на большой прием, который давала в его честь филармония. Были приглашены более 100 человек. Гостей разместили за маленькими столиками. Чайковский занял почетное место рядом с благородным стариком, господином Аве Лалеманом, первым председателем общества. Хрупкого сложения старик чрезвычайно ему понравился. Крошечное лицо его над старомодно загнутым стоячим воротничком было алебастрового цвета, с бесчисленными морщинками, серебристо-белыми маленькими бакенбардами и выразительными темными глазами. «Позвольте мне быть с вами полностью откровенным, дорогой Чайковский», — говорил старец, очищая хрупкими, но ловкими пальцами апельсин. «Мне 80 лет, и я могу себе это позволить». У него был очень высокий дребезжащий голос. «Я буду вам благодарен за вашу откровенность», — ответил Петр Ильич, несколько повышая голос. Он исходил из того, что его собеседник туговат на ухо. «Вы очень талантливы», — сказал господин Аве Лалеман, не отрываясь от чистки апельсина. «Невероятно талантливы». Он многозначительно поднял бледный указательный палец. «Но вы на ложном пути», — он укоризненно покачал маленькой головой. «В вашей музыке есть нечто дикое, азиатское. Да, простите меня за грубое выражение, варварское, отчего у меня уши разболелись». И он щепетильно поднес свои маленькие ручки, похожие на заостренные вилки, к ушам, как будто они все еще болели от грохочущей музыки Чайковского. «Вы злоупотребляете ударными инструментами», — плаксиво произнес он. «Боже, какой грохот! Финал вашей третьей сюиты — это же динамитный взрыв! Он прорывает барабанную перепонку!» «Увы, а ведь это нигилистский грохот! Вы понимаете, что я имею в виду? Он ничего не выражает, он в сущности пуст!» Петр Ильич внимательно слушал, склонив голову и придвинувшись как можно ближе к старику, хотя тот говорил отнюдь не невнятно. «Вы могли бы стать великим, поистине великим», — утверждал старец своим высоким дребезжащим голосом, «если бы только избавились от некоторой свойственной вам неотесанности. Переучивайтесь, исправляйтесь, пересматривайте свои взгляды. Вы же так молоды!» От этого замечания Петр Ильич вздрогнул, оно смутило и восхитило его. Перед ним был человек, который считал его молодым. «Учитесь у наших больших мастеров, их благородной сдержанности, их совершенству. Переезжайте в Германию, оставайтесь у нас. Только наша страна обладает истинной и серьезной музыкальной культурой». «Вы могли бы стать великим, поистине великим», — слышалось Петру Ильичу, — «и вы же так молоды!» Он вдруг почувствовал такую усталость, что глаза его стали сами собой закрываться. Перед ним поплыло маленькое, умное лицо старика. В тумане и дымке вся картина пирующего, пьющего, болтающего, дышащего, благоухающего, чуждого ему общества. «Я снова хочу скрыться в маленьком незнакомом городке», — подумал Петр Ильич, «прежде чем мне в Берлине снова придется появляться на людях. Я слышал, что Магдебург маленький и чужой». Из Магдебурга он снова поехал в Лейпциг, а из Лейпцига снова в Берлин. Там все было еще более утомительно, чем в предыдущих городах. Еще до концерта приходилось присутствовать на приемах и больших званых обедах. Петр Ильич договорился, чтобы на одном из приемов у известного музыкального агента Вольфа Сапельников имел возможность выступить перед целым рядом влиятельных людей, критиков, музыкантов и богатых любителей музыки. «Чтобы хоть какую-то пользу извлечь из всей этой суматохи», объяснял Петр Ильич, испытывающий некоторое меланхолическое удовлетворение от того, что молодежь пользовалась его расположением в корыстных целях. Все они хотели чего-то добиться, любой ценой. Сила их тщеславия казалась ему трогательной. «Они бы со мной даже и разговаривать не стали», — думал он, — «если бы я не был им полезен. Значит, я должен быть им полезен, ведь они молоды». Он считал, что от его славы будет хоть какой-то прок, если она принесет пользу молодежи. Сапельников выступил перед влиятельной публикой с большим успехом. На другом приеме, на этот раз у господина Бокка, одного из наиболее преуспевающих коммерческих советников, Петр Ильич увидел знакомое лицо, которое когда-то так влекло и очаровывало его. Теперь оно изменилось, расплылось и обмякло. Лицо певицы Дезире Арто было круглым и очень сильно накрашенным. Чрезвычайно усердно запудренная кожа на щеках и на внушительном двойном подбородке была покрыта пушком. Над верхней губой легкой тенью выделялись темные усики. Но изгиб верхней губы по-прежнему был красив. Скорее всего, именно форма губ 20 лет тому назад и делала мадам Арто такой обольстительной. И когда она смеялась, были видны ее красивые зубы. Время от времени в ее темных, опытных глазах, под изысканной и тщательно подкрашенными веками, появлялся тот дерзкий блеск, который когда-то казался Петру Ильичу самым желанным на свете. Однако взгляд этих глаз имел привычку вдруг становиться усталым и безразличным, когда госпожа Дезире расслаблялась, полагая, что на нее никто не смотрит.